Der Tag bricht an, hört ihr das Signal? Die Videostraße wird ihr weiß ihr genau. Raus auf die Straße trotz Verbotsgefahr. Вперед на улице и час настал. Vorbildlich formiert den Schwarz und auf den Lippen den Leitsatz. На наших знаменах солнечный крест. Это наш социальный протест. Frei, sozial und national, treu, weit und radikal. Die Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa willkommen schon. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волновосстанию. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Aus der Not des Verbots geboren, die Reihen geschlossen, den Blick nach vorn. Gegen Spaltung und Abgrenzung, es marschiert die Opposition. Frei, sozial und national, treu, Feind und radikal. Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa willkommen schon. Мы встали против нужды и решений, замкнули ряды, смотрим вперед. Нам предков совет, сопротивление вперед, соратник вперед. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Als Speerspitze kann sich bezeichnen, wer will. Was immer geschieht, wir bleiben nicht still. Denn eins, das weiß wohl jeder Mann, nur der Glaube, der führt uns an. Frei, sozial und national, treu, Feind und radikal. Die Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa, wir kommen schon. Мы там, где опасность, где народ притесняют, и мы не останемся в стороне. Никто, кроме нас, и мы это знаем, нам не поможет в беде. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Wenn auch manche Person versagt, wir Trusse passuют перед законом, und lieber über Verbote klagt, и плачут, целуясь на тяжесть судьбы. Der Kampf geht weiter in diesem Krieg, am Ende steht nur der Sieg. Мы нарушаем все запреты во имя своей страны. Свободный, социальный, национальный, наш призыв к волне восстаний. За справедливость, за народ, голос крови нас бой зовет. Frei, sozial und national, treu, feind und radikal. Die Fahnen schwarz, sie weht im Sturm, Europa, wir kommen schon. Европа, мы идем. Европа, мы идем. Europa, wir kommen schon.